ожидание, долгое-долгое твое молчание. В сердце иголкою и смс-слова. Самые грустные, все, что я не смогла, все, что я чувствую. Но одиночество невыносимое. Если захочешь, то ты попроси меня. Я не могу сама, я слишком гордая. Бьется в моей груди птицею раненой. Время остановлю и за улыбками спрячу я боль свою белыми нитками. Звуками в тишине еле заметными. Песни мои к тебе самые светлые. Просто коснись руки, словно нечаянно, и навсегда порви нить ожидания. Прости меня.